Глава 4. Даррен. Оборот обратно вышел крайне болезненным. Слишком много получил ран, глубоких и опасных. Особенно укус возле горла. Восстановление потребует времени и много сил. Тиран, мрак его побери, успел таки найти меня в эту ночь. На его стороне было преимущество. Мои старые ранения, оставленные тьмой. Они долго затягиваются и выкачивают магию. Тиран знал об этом. Ведь именно он и создал ту ловушку, в которую я и угодил перед ночью черной луны, и воспользовался возможностью, чтобы попытаться устранить меня. Самый лучший момент, когда я ослаблен, и у меня жестко ограничено время. Время, чтобы успеть выйти из туманного леса с попаданкой. Он слишком много узнал обо мне. Пробудившееся проклятие, которое я скрывал, стало его козырем. Ведь в такой период темный максимально уязвим. Вот и Тиран. Узнав, попытался устранить меня с помощью подстав, но не вышло. Затем устроил ловушку и тоже не смог от меня избавиться. Но это он делал тайно и так, чтобы не остались следы и его не могли обвинить. Но он не устоял перед искушением убрать меня этой ночью, поэтому явился в лес сам. Он был уверен, что сегодня я попрощаюсь с жизнью, однако он не знал моих истинных сил. Самонадеянный дурак, что возомнил, будто сможет одолеть такого, как я. За что поплатился своей жизнью? Я посмотрел на своего врага, что лежал у моих ног и остекленевшим взглядом взирал в черное небо и, пошатнувшись, упал рядом. Слишком много потерял сил. Прикрыл глаза и сосредоточился на полученных ранах в бою. Обратился к внутреннему резерву и потянул магию на излечение. «Давай же, давай!» Проговорил про себя, злясь, что процесс восстановления такой долгий. Сейчас не время и не место на то, чтобы я мог позволить себе нормально исцелиться. Туманный лес не прощает ошибок и не терпит слабость. За это можно поплатиться жизнью, особенно в ночь черной луны. Еще и девчонка убежала, глупая. Ломанулась, куда глаза глядят под давлением страха, не понимая, что осталась одна в этом лесу и в любую секунду может угодить в лапы чудовищ или ее поймает темный. Нужно ее найти, и чем быстрее, тем лучше. В первую очередь для нее самой. Да и для меня. Времени до рассвета не так уж и много осталось. Магия медленно текла по венам, напитывая силой и исцелением. Слишком медленно. Придется идти на риск и отправиться на поиски Леры, при этом постоянно контролируя процесс восстановления. Перевернулся на живот и, уперев руки в землю, приподнялся. В голове шумело, в висках било отбойным молотком. В глазах все резко потемнело, а сердце заколотилось с удвоенной силой. «Мрак!» Процедил сквозь зубы и сжав кулаки, превозмогая боль и дикую слабость, поднялся на ноги. Шатало так, словно корабль в шторм. Ноги слушались плохо, и я едва вновь не упал, но успел зацепиться за торчащую ветку и врезаться в дерево. Оперся о него. Вновь прикрыл глаза и обратился к магии, чтобы вернуть нормальное зрение. Сосредоточился на дыхании, заставляя сердце успокоиться. Секунда. Другая. Стук сердца. И я распахнул глаза. Зрение вернулось. Медленно уходила дрожь из тела и жар из мышц. «Отлично. А теперь за девчонкой», — прошептал я, отталкиваясь от шершавого ствола ели. «Я выжил, и это главное. Восстановлюсь. Был в ситуациях и похуже. Главное — найти попаданку и успеть покинуть проклятый лес до рассвета». Вдали раздался девичий крик, и я ускорил шаг. В этой части леса тумана было больше. Магии не хватало на то, чтобы прочищать себе путь. Поэтому я несколько раз едва не полетел вниз по склону. Это бы заняло время, да и мог новые ранения в таком состоянии получить. Хватит уже, крови и так мало осталось в теле. «А-а-а-а!» Раздался повторный крик уже гораздо ближе. Девушка должна обнаружиться за ближайшими колючими зарослями. Шипы растения поцарапали кожу рук, когда я пробирался сквозь кустарники, оставляя кровавые борозды после себя. Но хуже то, что этот кустарник был немного ядовит, отчего закружилась голова и затошнила. Не критично, но сейчас мне любые крохи силы были важны. «Помогите!» — прорыдала девушка, когда я вывалился из мраковых кустов и упал на колени перед болотистой лужей. «Что за...» — процедил, вытаскивая руку из черно-зеленой жижи и посмотрел на девушку. Это была не Лера. Темноволосая, красивая и вся испачканная попаданка почти по грудь утонула в странном болоте, а в двух метрах от нее, барахтаясь, отчего быстрее утопал, находился мертвец и тянул костлявые руки к своей добыче. «Пожалуйста, помогите!» — ревела девушка с мольбой, глядя на меня. «Это чудовище почти добралось до меня. Я не знаю, что это!» Тяжело вздохнул, поднимаясь на ноги. «Не та девушка. Но оставить ее вот так я не мог. Ведь или до нее успеет добраться мертвяк, или утонет в болоте раньше. Но в любом случае страшная участь. А если Леру не успею найти, ведь времени катастрофически мало?» Бросил быстрый взгляд на плачущую попаданку, что со страхом смотрела на чудовище. «Она тоже попаданка, и мне подходит. Но я уже заключил сделку с Лерой и привык держать свое слово. Значит, просто вытащу эту девицу и... А что с ней делать дальше? Двоих из леса уводить не вариант. Ведь привязанная ко мне может быть одна, и тогда вторая... Ладно, потом с этим разберусь». Тратить магию на мертвяка не стал, она мне еще пригодится. Пусть болото его заберет. Нашел подходящую длинную крепкую палку и кинул девушке, держа второй ее конец. «Хватайся и не отпускай!» — крикнул девица, и та, всхлипнув, схватилась за палку. Уперся ногами в выступающие корни и потянул. Девушка начала вылазить из трясины, но ее руки соскользнули, и я резко упал, больно ударившись спиной обо что-то твердое. «Мрак!» — выплюнул со злостью, вставая. «Прости!» — пропищала попаданка и дрожащим голосом тихо, почти шепотом сказала. «Этот ведет себя иначе, словно затих перед... А-а-а!» Девчонка угадала. Мертвяк, почувствовав, что добыча ускользает, начал активно ползти до нее, при этом утопая быстрее, но мог успеть зацепить девушку перед тем, как окончательно уже сдохнет. Отбросил палку и призвал тьму. Та заластилась вокруг рук, поползла дальше по телу, окутывая меня в черную дымку. Девушка резко замолчала, в ужасе уставившись на меня. Я послал благодарную волну тьме за отклик и отдал команду. Дымка моментально перетекла в черные хлысты. Я отдал мысленный приказ, и хлысты скользнули к девушке. Она открыла рот в немом крике, но ленты тьмы обхватили руки попаданки и потянули вверх, вытаскивая ее из болота. Когтистая лапа мертвяка вспорола воздух, и он, издав что-то булькающее, скрылся в черно-зеленой жиже. «Ах!» — выдохнула девушка, когда хлысты опустили ее на землю возле меня. Она подняла голову и с непониманием смотрела на меня, боясь задать какой-то вопрос. Я протянул ей руку, чтобы помочь подняться, и она, немного помедлив, приняла помощь. Встав на ноги, с ужасом посмотрела на уже пустое болото, затем на исчезающую тьму и тихо спросила. «Я сошла с ума? Или это действительно произошло?» Хмыкнул на услышанное и посмотрел на перстень, что вновь запылал ярко-алым. «Нужно торопиться. Ты попала в другой мир. Здесь этих тварей, что барахтались возле тебя в болоте, полным-полно. Поэтому не отставай и делай все так, как я скажу, если хочешь остаться в живых». Быстро ответил ей и, схватив за руку, потащил за собой. Девушка сопротивляться не стала, и, несмотря на то, что с нее стекала болотная жижа и наверняка было холодно, бодро бежала рядом. Спустя несколько минут первый шок прошел, и она осмелилась на вопросы. Коротко рассказал ей то же, что и Лере, объяснил, куда мы направляемся, и просил замолчать, чтобы не отвлекала. Яна, так звали девушку, не стала сопротивляться и действительно замолкла, явно обдумывая все услышанное и увиденное за ночь. Глупой она не была и понимала, что не стоит мне мешать, иначе останется здесь одна. «Стой!» Я отдал команду, и девушка моментально остановилась, тяжело дыша. Я прислушался. Где-то совсем рядом какой-то шум. Призвал магию и направил ее вперед. Да, там действительно кто-то есть, и... Я чувствую Леру. Ее слабый запах доносился до моего обостренного после оборота обоняния. Она точно рядом. «Рядом чудовище!» прошептала Яна, сильнее стиснув мою руку. «Там темная», — на выдохе ответил я, призывая силу. Тьма голодной змеей поползла сквозь туман по земле, а следом мы, осторожно ступая по дорожке, чтобы не выдать себя раньше времени. «Бешеная девка!» — прорычали зло, и послышался глухой удар. Сердце заколотилось в груди, разгоняя по венам ярость. Лера явно сопротивлялась, но эти уроды решили ее успокоить силой. «Лерей!» Сорвалось с губ, и тьма хлынула сокрушительной волной вперед, расчищая нам путь. Я медленно ступал по темной дымке, сдерживая магию, чтобы не убить на месте тех, кто избивал мою попаданку. и замер, когда моему взору открылась картина, которую я никак не ожидал увидеть. На небольшой поляне было четверо, Лера и трое темных. Вот только они не избивали мою попаданку, а все было совсем иначе. Связанная по рукам и с кляпом во рту, девушка стояла посреди поляны, спереди один темный, позади второй с выставленными руками, а третий без сознания валялся на земле возле девушки. В момент, когда мы вошли, Лера в живот пнула темного, что стоял перед ней, и он согнулся пополам, тихо взвыв. «Да успокойся же ты, бешеная!» — взвыл тот, что был позади моей попаданки. Она моментально развернулась к нему и посмотрела с такой злостью во взгляде, что Яна, которая стояла рядом, охнула и прижалась ближе, почти вжавшись в меня. Это привлекло внимание Леры, и она посмотрела на нас. В ее глазах вспыхнули радость и облегчение, а затем она посмотрела на Яну. «Я пришел за тобой», — ухмыльнувшись, сказал злой попаданке. Лера перевела на меня полный ярости взгляд и... «Это наша попаданка», — возмутился первый темный, держась за живот. «Нет, моя», — улыбнулся шире, проверяя резерв и оценивая свои силы. Не восстановился еще после боя. Магии мало, все тело ломит, и затягивающиеся раны дают о себе знать. Если третий не придет в сознание, то с двумя еще раз обвел их взглядом, подмечая возможный уровень владения холодным оружием и магией. «Да, с двумя я справлюсь». И в этот момент зашевелился третий темный. Мрак. Но виду, что силы в данный момент из-за состояния не на моей стороне, не подал. Надменное и пренебрежительное выражение лица, фривольная для бойца поза и саркастический тон дезориентировали противников. Они видели, что я от проклятия еще не сошел с ума, и маг моего уровня не может быть глупцом. Значит, я уверен в своих силах, и это обоснованно. Главное — зародить в них сомнения в своих собственных силах. «У тебя же уже есть одна. Зачем тебе вторая?» Не понимая, спросил первый темный, разгибаясь. «Это?» — указал взглядом на растерянную Леру, которая уже поняла, что я ее не бросил, и, найдя другую, все же пришел за ней. «Моя. Мы заключили сделку». «Тогда дай нам вторую, и мы в расчете», — предложил второй темный, положив ладонь на рукоять меча. Яна от этих слов вздрогнула и ногтями впилась в мой рукав, намекая, что оторвать ее от меня смогут, только если убьют. Посмотрел на девушку. «Нет, она не хочет». Хмыкнул, бросая взгляд на ничего не понимающую Леру, что продолжала стоять столбом между темных. Первый темный скрипнул зубами так, что даже мы услышали, а ведь стояли в 10 метрах от них. «Спасибо», — едва слышно прошептала Яна, продолжая вжиматься в меня. «Тогда эту мы не отдадим. Она наша добыча», — сказал первый, вытаскивая из ножен обоюдоострый меч. «Оно нужно мне», — поддержал его второй, оголив свое оружие. Третий что-то невразумительно пробурчал и попытался встать, качнулся и рухнул обратно. «Это ты его так?» — задал вопрос Лере, и та, бросив хмурый взгляд на поверженного, кивнула. «Уходи, у тебя уже есть попаданка», — сделал очередную попытку первый, подходя ближе к Лере. Девушка с надеждой посмотрела на меня, и я приподнял руку, активируя уснувшую тьму. «Будь по-твоему», — хмыкнул первый, вскинув руку и, прошептав заклинание, призвал темную магию. Серая дымка потекла от его руки в сторону моей тьмы. Она шипела и сверкала тусклыми искрами, набирая мощь. Я направил свою тьму навстречу, и магия схлестнулась, прогромыхав и снося воздушной волной Леру с ног. Попаданка повалилась на землю и упала на третьего темного. Тот зло выругался и окончательно пришел в сознание. Он медленно и пошатываясь поднимался на ноги, пока мы с первым сражались магией, которой у меня было крайне мало и надолго не хватит. Мрак. Как только они втроем выступят против меня, то исход боя... Мрак. Нужно что-то срочно придумать, иначе... Яна отпрянула от меня, когда я выпустил тьму из второй руки против темных, что объединили свои силы в атаке. Лоб покрылся испариной, сердце колотилось с бешеной скоростью, магия сжирала остатки моих сил. Еще пара минут, и они пробьют мою тьму. А еще и третий вот-вот присоединится к своим дружкам, и тогда придется уйти в глухую оборону. Как мне вытащить Леру, что пыталась подняться на ноги, но связанные вдоль тела руки ей в этом мешали. Секунда и... «Девирио!» — прокричал третий темный и... «Бездна!» Я приготовился к жесткой отдаче, что могла снести меня с ног, когда в мою тьму ударит третья волна противников, но... «Девирио!» — раздалось справа знакомым голосом, и в противников хлынула черная волна. Бросил взгляд на неожиданного союзника, радуясь, что именно он оказался здесь и сейчас. «Несмотря на обстоятельства, рад тебя видеть, Бронз», — выпуская хлысты во второго темного, сказал я. «Не могу сказать того же, но успел я вовремя», — ответил он, посылая шипы из тьмы в наших врагов. «Атака! Защита! Еще атака! Новое заклинание!» И мой хлыст добрался до своей цели и выбил одного темного из схватки. Он кубарем полетел в сторону и, ударившись о землю, потерял сознание. Теперь бились двое надвое, но моя магия истончалась, да и друг был не в лучшем состоянии, чтобы взять большую атаку на себя. Значит, придется пойти иным путем. «Бронз, подстрахуй!» — крикнул другу, и тот, сразу поняв мой замысел, кивнул. Я прикрыл глаза на секунду, призывая все оставшиеся силы, концентрируясь на противниках Элери, которую нужно обойти тьмой, и выдохнул. «Лирей!» Яростная, огромная волна тьмы понеслась во врагов. Те не успели выставить полную защиту, не ожидая такого, и тьма за секунды поглотила их. «Даррен!» — предостерегающе позвал Бронз. Тьма желала убить, уничтожить, забрать их жизни себе. В таком ослабленном состоянии сдерживать ее было невыносимо сложно и больно. Словно сам себе ломал кости, рвал мышцы. «Даррен, подчини тьму!» — рычал Бронз, схватив меня за плечи. «Подчини, не дай ей поглотить тебя!» «Нельзя! Нельзя! После них она захочет большего и уничтожит всех на этой поляне». Набатом билась в голове. Я открыл глаза, но ничего не видел. Везде тьма. Она заполонила все пространство вокруг, вытягивая жизни из всех живых. «Нельзя!» — прорычал я, упав на колени от скручивающей мышцы боли. «Нельзя!» Тьма сопротивлялась, отбивалась от меня. Она не хотела останавливаться. Она хотела их всех. «Ридеус!» — на грани слышимости прошептал я, почти лишившись голоса, и... Тьма огрызнулась в ответ. Она ощетинилась, открыла свою бездонную пасть и медленно начала ее захлопывать. Тьма покорилась. Я вновь оказался сильнее. Даже в таком состоянии я был ее хозяином. Тьма не любит слабых. Она их подчиняет себе, а затем медленно сводит с ума и в конечном итоге безжалостно убивает. Истинно черная дымка развеивалась, возвращаясь обратно ко мне и принося с собой ужасную боль, что разрывала изнутри и жгла раскаленным железом. Наверное, я закричал, или мне это уже показалось, не знаю. Но в один момент все закончилось, принеся избавление от агонии. «Рен!» — кто-то тряс меня за плечо и звал знакомым голосом. «Даррен, очнись!» Я попытался открыть глаза, но они словно налились свинцом. «Даррен, пожалуйста!» Обеспокоенный и даже напуганный голос Леры стал той путеводной нитью, с помощью которой я смог преодолеть боль и дикую слабость, чтобы вырваться из коварных лап небытия. «К-к-к-к!» вырывалось вместо слов. Горло саднило, в голове полный разгром, как после беспощадного урагана. «Лера, наконец-то ты пришел в сознание!» Облегченно выдохнула девушка, проведя ладонью по моему лбу. «Да, это очень хорошо. Тащить тебя было очень долго и опасно в этом проклятом лесу. До рассвета осталось не более часа. Нужно успеть выйти». «Помогая мне подняться», — прокомментировал Бронз. «Сколько я был без сознания?» В голове все шумело, в глазах пылали черные круги, да и все тело покрылось испариной, словно я поллеса пробежал на полной скорости. «Минут 20», — ответил друг, влив в меня немного магии, отчего стало значительно легче. «Ты нас изрядно напугал, Рен». «Не то слово», — подтвердила его слова Яна, обхватив себя за плечи. «Это черное нечто заполнило всю поляну и высасывало, словно саму душу». «Но ты смог подчинить тьму, даже несмотря на твое состояние», — с каплей восхищения сказал Бронз. «Не представляю, насколько тебе сейчас плохо». Я промолчал, не желая пугать девушек, что смотрели на меня как на нечто между их спасителем и самым страшным монстром в туманном лесу. «Нам пора», — первым шагнув на тропинку, сказал я. «Времени почти не осталось».